«Пожалуйста», — спокойно согласился Волька. «Я могу остаться в каюте сколько вам угодно. Это даже будет лучше. А то разыскивай вас по всему пароходу, когда солнце не закатится. Сколько мне, по-вашему, придется ждать?» «Не больше 9 часов, о юный бахвал!» — ответил, отвесив издевательский поклон, Омар Юсуф, как-то по-особому щелкнув большими указательным пальцами левой руки. И на столике, стоявшем под самым иллюминатором, немедленно появились громоздкие водяные часы. «Не успеет вода дойти до этого вот деления», — добавил он, щелкнув ногтем по стенке часов, — «как солнце зайдет, и это будет одновременно часом твоей смерти». «Хорошо», — сказал Волька, — «я подожду». «И мы подождем», — решили также Сережа, Женя и Хоттабыч. 8 часов прошло почти незаметно, так как Сережа не смог отказать себе в удовольствии и предложил самоуверенному Омару Юсуфу научить его играть в подкидного дурачка. «Только я тебя все равно обыграю», — обещал ему Омар Юсуф и согласился. За эти 8 часов Сережа оставил сварливого старика в дураках несметное число раз. Омар Юсуф страшно злился, пробовал мошенничать, но его каждый раз хором изобличали, и он начинал новую партию с тем же печальным для него исходом. «Ну вот и прошло уже назначенное время, Омар Хоттабыч», — сказал, наконец, Волька и победоносно глянул на увлекшегося игрой Омара Юсуфа. «Не может быть», — откликнулся Омар Юсуф, бросил взгляд на водяные часы и побледнел. Он взволнованно вскочил с койки, на которой играл в карты с Сережей, подбежал к иллюминатору, высунул из него голову наружу и застонал от бессильной злобы. Солнце, как и 8 часов тому назад, высоко стояло над горизонтом. Он повернулся затем к торжествующему Вольке и скучным голосом произнес: «Я, наверное, ошибся немного в своих расчетах. Подождем еще 2 часочка. «Хоть 3», — великодушно отвечал Волька, еле сдерживая улыбку. «Только это тебе все равно не поможет. Как я сказал, так и будет. Солнце не закатится ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра». Через 4,5 часа Омар Юсуф, в 20-й раз выглянув в иллюминатор и к ужасу своему убедившись, что солнце и не думает уходить за горизонт, страшно побледнел, задрожал мелкой трусливой дрожью и тяжело бухнулся на колени. «Пощади меня, о могучий отрок!» — воскликнул он жалостливым голосом. «Не гневайся на меня, недостойного твоего слугу, ибо, крича на тебя, я не знал, что ты сильнее меня». «А если я слабее, тогда можно на меня кричать?» — спросил Волька. «Конечно, можно», — убежденно ответил Омар Юсуф, и всем стало противно. «Ну и братец же у тебя», — шепнул Женя на ухо Хоттабычу. «Ты меня, пожалуйста, извини, но он пренеприятный, завистливый и злобный старикашка». «Да», — печально отозвался, потупив глаза Хоттабыч, — «братец у меня не сахар». «Да встаньте вы, наконец», — брезгливо обратился Волька к Омару Юсуфу, продолжавшему стоять на коленях и все порывавшемуся поцеловать Волькину руку. «Каковы будут твои приказания?» — угодливо спросил Омар Юсуф, потирая свои сухонькие ладошки и подымаясь на ноги. «Пока что только одно. Не смей без моего разрешения покидать ни на одну секунду эту каюту». «С огромным наслаждением, о мудрейший и могущественнейший из отроков!» — льстиво ответил Омар Юсуф со страхом и благоговением, глядя на Вольку. Как Волька сказал, так и было. Ни в тот день, ни на другой, ни на третий солнце не скрывалось за горизонтом. Придравшись к какому-то мелкому факту непослушания Омара Юсуфа, Волька продлил круглосуточное пребывание древнего светила на небе вплоть до особого распоряжения. Только узнав от Степана Тимофеевича, что Ладога наконец вступила в широты, где день на короткое, правда, время уступит место ночи, Волька сообщил об этом Омару Юсуфу как об особой его милости к недостойному и сварливому джину. Омар Юсуф вел себя тише воды, ниже травы. Ни разу, ни на минуту не покинул каюту и покорно влез в медный сосуд, когда Ладога под звуки оркестра и крики «Ура!» пришвартовалась, наконец, к той самой пристани Архангельского порта, от которой она отчалила 42 дня тому назад. Конечно, Омару Юсуфу страшно не хотелось возвращаться даже на время в медную посудину, где он провел в одиночестве столько безрадостных веков. Но Волька торжественно обещал выпустить его оттуда, как только они вернутся домой. Не скроем, у Вольки, покидавшего с медным сосудом под мышкой гостеприимную палубу Ладоги, было очень большое искушение швырнуть его в воду. Но не дав слова «крепись», а дав «держись». И тяжело вздохнув, Волька сошел на пристань, подавив себе минутное искушение. В поезде наши друзья читали газеты, пели песни, без конца закусывали и, конечно, играли в подкидного дурака. Словом, проводили время так, как его обычно проводят во время длительных поездок по железной дороге. Только одно событие и приключилось в поезде. На одной из маленьких станций, не доезжая Вологды, какой-то жулик польстился на сосуд, в котором томился Омар Юсуф, схватил его, выскочил из вагона и, что есть силы, помчался по дощатой платформе, где и был задержан подоспевшим стрелком железнодорожной охраны. Сосуд возвратили Вольке по принадлежности, а жулика, даже не подозревавшего, от какой грозной опасности избавил его стрелок, отвели в отделение милиции. После этого случая Волька решил принять меры предосторожности и спрятал сосуд вместе с томившимся в нем неприятным братом Хоттабыча на самое дно своего чемодана. Если никто на Ладоге ни разу не заинтересовался, по какому, собственно говоря, праву Хоттабыч и его друзья участвуют в экспедиции, то ясно, что Хоттабычу не стоило никакого труда проделать примерно такую же комбинацию и с родителями и знакомыми наших героев. Во всяком случае, и родители, и знакомые восприняли как должное факт отъезда ребят в Арктику, совершенно не задаваясь вопросом, какими таинственными путями они устроились на Ладогу. Родные торжественно встретили наших героев. Отлично пообедав, ребята часа два рассказывали своим близким, почти не привирая, о различных своих приключениях в Арктике, благоразумно не упоминая, впрочем, о всех событиях, связанных с проделками Хоттабыча. Только Сережа, увлекшись, чуть не проболтался. Описывая вечера самодеятельности, происходившие в кают-компании во время туманов, он проговорился – а тут, понимаешь, вылезает вперед Хоттабыч и говорит. «Что за странное такое имя, Хоттабыч?» – удивилась Татьяна Ивановна. «Это тебе, мама, показалось. Я не говорил Хоттабыч, я сказал Потапыч». «Это нашего боцмана так звали», – не растерялся Сережа, хотя и здорово покраснел. Впрочем, на последние обстоятельства никто не обратил никакого внимания. Все с завистью смотрели на Сережу, который ежедневно запросто встречался с настоящим живым боцманом. Зато у Вольки едва не произошло несчастье с медным сосудом. Он сидел в столовой на диване, с большим знанием дела объяснял родителям разницу между ледоколом и ледокольным пароходом и не заметил, как из комнаты исчезла бабушка. Она пропадала минут пять и затем вернулась, держа в руках сосуд с Омаром Юсуфом. Волька просто остолбенел. «Это что такое?» – с любопытством осведомился Алексей Алексеевич. «Откуда ты это, мама, достала?» Представь себе, Алеша, у Воленьки в чемодане. Я стала разбирать вещи, вижу, лежит вполне приличный кувшин. Пригодится для наливок. Его только почистить надо, уж больно он позеленел. «Это совсем не для наливок!» — вскрикнул побледневший Волька и вырвал сосуд из бабушкиных рук. «Это меня просил помощник капитана передать его знакомому. Я обещал сегодня же отнести». «Очень занятный кувшин», — одобрительно отозвался Алексей Алексеевич, большой любитель старинных предметов. «Дай-ка, Воля, посмотреть». «Эхе, да он, оказывается, со свинцовой крышкой. Интересно, очень интересно». С этими словами он попытался открыть сосуд, но Волька, не помня себя от ужаса, ухватился за сосуд обеими руками и залепетал. «Его нельзя открывать. Он даже вовсе не открывается. Он совсем-совсем пустой. Я обещал помощнику капитана не открывать, чтобы крышка не испортилась». «Скажите, пожалуйста, как он разволновался». «Ладно, бери эту посудину на здоровье», — сказал Алексей Алексеевич, не без сожаления возвращая сыну кувшин. Обессилевший Волька в изнеможении уселся на диван, крепко прижимая к себе страшный сосуд. Но разговор уже больше не клеился. И вскоре Костыльков-младший встал со своего места и, сказав как можно непринужденней, что он пойдет отдавать кувшин, почти бегом покинул комнату.